У Достоевского идеи дон-жуанизма развивается диалектически, распадаясь на противоположности и поляризуясь в крайностях вечного мужа и вечного любовника. Когда дуэль кончена и личность мужа окончательно разгадана любовником, Вельчининов дает характеристику своего противника. Как мог образоваться такой нравственный урод, такой Квазимодо? И вот он догадывается. «Этот Квазимодо из Т, — размышляет он, — слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтобы влюбиться в любовника своей жены. Он уважал меня 9 лет, чтил память мою и мои изречения запомнил, но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал «поквитаемтесь»? Да, со злобой любил. Эта любовь самая сильная. Ненависть Трусоцкого возникает из оскорбленной любви. Обманутая благородная доверчивость превращается в ненасытную злобу. Вельчининов продолжает. А ведь могло быть. А ведь было, наверное, так, что я произвел на него колоссальное впечатление в Т. Именно колоссальное и отрадное, именно с таким Шиллером в образе Квазимодо и могло это произойти. Любопытно бы знать, чем именно я поразил его. Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимодо любит эстетику, ух, любит. Он приехал сюда, чтобы обняться со мной и заплакать. То есть он ехал, чтобы зарезать меня, а думал, что едет обняться и заплакать. А что? Если бы я с ним заплакал, он, может, и в самом деле простил бы меня, потому что ему ужасно хотелось простить. Ух, как он был рад, когда заставил поцеловаться с собой. Только не знал тогда, чем он кончит. Обнимется или зарежет? Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами. Я это по собственному опыту знаю. Идея мистической связанности двух дон-жуанов наполняется в финале конкретным психологическим содержанием. Трусоцкий определяется как разочарованный романтик Шиллер и озлобившийся мечтатель. Он 20 лет не догадывался, что его развратная жена имеет любовников. Он 9 лет почитал и уважал Вельчининова. В какой слепоте, в каком фантастическом мире жил этот простодушный человек? В этой оторванности от жизни возникает раздвоение мыслей и ощущений. Возвышенность становится шиллеровщиной, достоинства превращаются в уродство. Человек — тряпка. Слабый, безличный, вечный муж с душой у романтика, фигура комическая и жалкая. Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами. Тема мечтательства, проходящая через все творчество Достоевского, особенно до каторжного периода, завершается вечным мужем. У Квазимодо с душой у Шиллера психология человека из подполья. Любовник в бешенстве кричит на мужа: «Убирайтесь с вашу подпольную дрянью, сами вы подпольная дрянь». Но к концу борьбы Вельчининов делает неожиданное и странное открытие. Он сам такой же подпольный человек, как и его противник. И в этом они связаны. При всем различии роковым образом схожи. В каждом из них, как в зеркале, отражается уродливый образ другого. Вельчининов признается Павлу Павловичу: «Мы оба порочные, подпольные, гадкие люди. Разве любовник не страдает тем же раздвоением, что и муж? Разве он не сознает всей мерзости своей грязной и праздной жизни, понимая в то же время, что эти слезные раскаяния совершенно бессмысленны?» Так тема дон-жуанизма сплетается с темой подполья, и мистическая связанность человеческих сознаний раскрывается в двух планах. Достоевский был прав, сообщая Страхову, что сущность его рассказа та же, что и в записках из подполья. «Моя всегдашняя сущность», — прибавлял он. В чем состоит эта сущность, мы теперь знаем. Произведение Достоевского — суть истории человеческого сознания в его трагической раздвоенности. В конце 1868 года, во время мучительной работы над последней частью «Идиота», Достоевский задумывает новый огромный роман. Он сообщает Майкову 11 октября 1868 года. «Здесь у меня на уме теперь огромный роман, название ему «Атеизм», ради бога, между нами. Но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть ли не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Лицо есть. Русский человек нашего общества. И в летах. Не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов. Вдруг уже в летах теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличался. Разгадка психологическая, глубокое чувство. Человек и русский человек. Потеря веры в Бога действует на него колоссально. Собственно, действие в романе, обстановка очень большие. Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам. Сильно, между прочим, подается на крючок иезуиту, провокатору-поляку. Спускается от него в глубину хлыстовщины, и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога. А для меня так, написать этот последний роман, да хоть бы и умереть, весь выскажусь. Замысел последнего романа религиозный. Потеряв веру, русский человек в поисках своих знакомится со всеми разновидностями религиозного опыта. Атеисты, славянофилы, западники, изуверы, монахи, православные, священники, католики, иезуиты, хлысты. И, наконец, обретает русского Христа. Атеизм никогда не был написан, но идеи его в различных преломлениях осуществились в «Бесах», «Подростке» и «Братьях Карамазовых». К герою атеизма близкие, потерявшие веру богоискатели Ставрогин и Версилов, и обретший русского Христа Алеша Карамазов. 25 января 1869 года писатель сообщает Ивановой: «Тема атеизм — это не обличение современных убеждений, это другое, и поэма настоящая. 2-3 лица ужасно хорошо сложились у меня в голове. Между прочим, католического энтузиаста-священника. Если я не напишу его, то он меня замучит». Черновые заметки к атеизму очень скудны. Личность героя едва намечена. Он ростовщик, один из многочисленных у Достоевского, носителей идеи скупого рыцаря. Вдруг с ним происходит духовный переворот. Так жить нельзя, но куда пойти? Он решает переделать себя. Нужен упорный труд для самовоспитания. Нужен труд ужасный, ибо я страстный ростовщик и сребролюбец, говорит он. И автор прибавляет: помешался на самообладании. Мысль о постепенном самосовершенствовании в подвигах святых поражает его. Веры нет, он хочет самосовершенствоваться, берется за подвиги и падает разом. Самосовершенствование помаленьку. Тогда полюбишь природу и найдешь Бога. Он втайне делает добрые дела. Намечаются основные линии фабулы. Разбойник Кулешов убивает не то его отца, не то его жену, он берет вину на себя. Ростовщик говорит невесте: «Бросить имение, идти, искушаться в страдании, ибо я не атеист, а верую». Она ему: «Если пойдете, и я с вами». Тогда он, не веря в награду, если пойдет, ибо атеист, решает расстаться с имением иначе, то есть застрелиться. Суд за жену спасает его, и он идет на страдания в Сибирь с радостью. Так набрасывается финал. Спасение через подвиги, обретение веры через страдания. Судьба ростовщика отдаленно напоминает судьбу Мити Карамазова. В набросках к атеизму встречаются убийца Кулешов, который в черновике к житию великого грешника превратится в Куликова, а в бесах — Федьку каторжного. Хромоножка, Горбушка и капитан их убивает Кулешов. Это прообразы Марии Тимофеевны и капитана Лебяткина в «Бесах». И, наконец, князь, красавица и воспитанница, будущие Ставрогин, Лиза и Даша. Дальше этой первоначальной стадии замысел не развился. Автор был увлечен другой работой и не возвращался к своей идее до конца 1869 года. В декабре возникает новый проект, более грандиозный, и поглощает предыдущий план. Идея атеизма растворяется в идее жития великого грешника. 14 декабря 1869 года Достоевский пишет Ивановой: «Я ему, русскому вестнику, назначаю нечто поважнее. Это роман, которого первый отдел только будет напечатан в русском вестнике. Весь он кончится разве что через 5 лет и разобьется на 3 отдельные друг от друга повести. Этот роман — все упование мое и вся надежда моей жизни не в денежном одном отношении. Это главная идея моя, которая только теперь, в последние 2 года, во мне высказалась. Но что писать, не надо бы спешить. Не хочу портить. Эта идея — все, для чего я жил. Между тем, с другой стороны, чтобы писать этот роман, мне надо бы быть в России. Например, вторая половина этой первой повести происходит в монастыре. Мне надобно не только видеть, видел много, но и пожить в монастыре». Через 3 месяца он сообщает Страхову, что идея нового романа существует у него уже 3 года, что первый отдел можно писать за границу, так как действие начинается много лет назад, что роман будет, по крайней мере, такого же объема, как роман Толстого, и составится из 5 отдельных романов. Общее название, впрочем, будет «Житие великого грешника», при особом названии каждого отдела, прибавляет он. И, наконец, в письме к Майкову 25 марта 1870 года писатель излагает подробный план жития. «Первую повесть я назначил Кашпирову, то есть в «Зарю». Тут действие еще в 40-х годах. Главный вопрос, который проведется во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие. Герой в продолжении жизни то атеист, то верующий, то фанатик, сектант, то опять атеист. Вторая повесть будет происходить вся в монастыре. На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич, хочу выставить во второй повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в монастыре на спокой». 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитой и развращенный, я этот тип знаю, круг наш образованный, будущий герой романа, посажен в монастырь родителями и для обучения. Волчонок и нигилист. Ребенок сходится с Тихоном. Вы ведь знаете характер и все лицо Тихона. Тут же в монастырь посажу Чаадаева, конечно, под другим именем. Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей на французском языке брошюру «Очень и очень могло бы быть», то за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. Ведь у меня же не Чаадаев, а только в романе беру этот тип. В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. В этом мире я знаток, и монастырь русский знаю с детства. Но главное, Тихон и мальчик. Не говорите же про Тихона, а вось выведу величавую, положительную и святую фигуру. Это ж не Костанжоглас и не немец, забыл фамилию в обломы. Почем мы знаем? Может быть, именно Тихон и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лавровский, не Чичиков, не Рахметов и прочие. Правда, я ничего не создам. Я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом, но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Первая же повесть — детство героя. Разумеется, не дети на сцене. Роман есть. Идеи духовных мытарств и сравнительного обзора всех религиозных верований, выраженные в замысле атеизма, конкретизируются в житии. В монастыре встречаются русский святой Тихон Задонский, ребенок-нигилист, западники Чаадаев и Грановский, атеист Белинский, инок Парфений и бывшие раскольники Павел Прусский и Голубов. Павел Прусский основал в 40-х годах близ Гуминена раскольничий монастырь, но кончил тем, что присоединился к единоверию. Константин Ефимович Голубов, его ученик, редактор старообрядческого журнала «Истина», печатавшегося в Йоханнесбурге. Этот бывший раскольник, мужик и философ-самоучка тоже присоединился к единоверию и отстаивал необходимость для России самодержавия в соединении с православной церковью. Инок Парфений, постриженник Афонского монастыря, много писал против раскола. На Достоевского большое впечатление произвела его книга «Сказания о странствии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле», «Постриженника Святой Горы Афонские», «Инока Парфения». Она повлияла на стилистическое оформление по учению старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Из нее же заимствована сцена у юродивого Семена Яковлевича в «Бесах». Заметки из жития великого грешника сохранились в черновой тетради номер 2. Первая запись датирована 8-20 сентября 1869 года. Автор набрасывает грандиозный план романа в составе 5 повестей, 3 из них в 20 печатных листов и 2 в 40. Он записывает: 20 детства, 20 монастырь, 40 до ссылки, 20 самка и сатана, 40 подвиги. Первая повесть «Детство» делится на 4 акта. Первый акт – первое детство, второй – семейство, Сушар, бегство и Куликов. Третий – Чермак, экзамен. Четвертый – деревня и Катя, разгул с Альбертом. План этой повести подробно разработан. Вторая повесть «Монастырь» и третья – до ссылки намечены в общих чертах. Четвертая и пятая остались только в проекте. Из разрозненных и беспорядочных записей выясняется следующая схема детства. Первый акт. Незаконный сын помещика Альфонского с раннего детства отдан родителями в деревню на поруки каким-то старичкам. Его окружает пошлость и разврат. По вечерам гости, пьянство, циничная откровенность, женщины, которыми торгуют. Ребенка оскорбляет неблагообразие взрослых. Он рано начинает задумываться. Его поражает, что все эти люди, большие, совершенно верят в свою чепуху и гораздо глупее и ничтожнее, чем кажутся снаружи. У него развивается неуважение к окружающим, но еще не по рассудку, а единственной из годливости к ним. Он замыкается в себе и много читает, всю Библию знал. Зачитывается романами и живет в мечтах. У гордого и одинокого мальчика странная дружба с хромой девочкой Катей. Требует от нее покорности и преклонения, говорит ей «я сам Бог» и заставляет себе поклоняться. Об чем он говорит с хроменькой? Обо всех своих мечтах. Когда я буду большой, я женюсь на тебе. Он мечтает разбогатеть. Хроменькая хранит его тайну, он властвует над ней и привык ее бить. Но вот Катя пропадает. Мальчик находит ее полузамерзшей и спасает. Тут впервые просыпается в нем любовь, и он ее целует. Никогда не нежничает с хроменькой до самого того времени, как нес ее на руках. О религиозном сознании героя говорит следующая запись. Первая исповедь. Есть ли Бог? Жалость и годливость и вечный вопрос о Боге. Наконец старики умирают. Ему 11 лет, Кате 10. Они переселяются в Москву, в дом Альфонского. Второй акт. В семье мальчику сразу дают понять, что он незаконный сын. Его брат Миша что-то крадет, Альфонский обвиняет незаконного, и отец его сечет. Он заявляет: «Я вас не считаю своим отцом», и переселяется в Лакейскую. Притворяется дурачком и живет во всеобщем презрении. Его помещают в пансион Сушара, там он проводит 2 года. В городе и в пансионе удивляет своим зверством. Его называют извергом, и он держит себя извергом. Страстное желание удивлять всех неожиданно наглыми выходками. Деньги он стал собирать с идеей неясной, но идея эта все утверждалась и доказывалась ему дальнейшим ходом дела. Главнейший же толчок было переселение к Альфонскому. Дальше намечается семейная драма Альфонских. У отца любовница, сестра лакея Осипа Куликова, у мальчики тоже любовник, бывший ее жених. Мальчик все понимает и принимает участие в интриге. Живя в Лакейской, он сводит дружбу с лакеем Куликовым, который был взят в барский дом тешить господ своими рассказами и веселым характером. Но Альфонский засек брата Куликова, а его самого свез в рекрутское присутствие. Лакей бежал, а с ним и герой, и его подруга Хромоножка. Куликов убивает беглого солдата Орлова, и мальчик оказывается его сообщником. Факт, производящий на него потрясающие действия и несколько сбивавший его самого с толку, так что он чувствует естественную необходимость сжаться внутри себя и пообдумать, чтобы на чем-нибудь остановиться. Устанавливается все-таки на деньгах, а боги пока не думает. После Куликова он и в семействе, и в пансионе как бы смирен. Нелюдим и несообщителен, да и не может быть иначе, помни и зная за собой такой ужас, и смотря на всех остальных детей, например, как на нечто совершенно себе чуждое, и от которого он далеко отлетел в сторону, в худую или в хорошую, кровь иногда его мучит. Альфонского, задурившего в деревне, убивают крестьяне, мальчик поступает в гимназию Чермака. Третий акт. Несколько кратких заметок. О классическом образовании у Чермака, развитие, чтение, увлекается чем-нибудь ужасно, Гамлетом, например, житель Луны. Не одно это уединяет его от всех, а именно мечта власти и непомерной высоте над всем. Сбивают его с этой высоты науки, поэзия и прочее. На экзамене он нечаянно отличился. Он хотел показаться идиотом, но глубоко презирает себя за то, что не утерпел и отличился. Чистый идеал свободного человека мелькает перед ним иногда. Четвертый акт. Летом в деревне в героя влюбляется докторша. Представляется ему в каком-то сиянии. Страстное желание огадится, опакостится в ее глазах, а не понравится. Вернувшись в Москву, сходится со своим школьным товарищем Ламбертом, который вводит его в разврат. Ламберт упивается им и не находит ничего выше национальной легкомыслии. И он входит в разврат, хотя с неотразимым желанием, но и со страхом. Пустота, грязь и нелепость разврата поражают его. С Ламбертом они совершают новые преступления. Срывают звезду с венца иконы и скрываются. Но когда Ламберт начинает кощунствовать, он его бьет. Это для него так неожиданно, потому что он сам считает себя атеистом. После адского разврата с Ламбертом, злодейств и кощунств, идет и предает сам себя с горечью, так как еще не знает, во имя чего это делает. На этом кончается первая часть жития детства. Автор резюмирует идею своего произведения. Главное — смысл первой части — колебания, ненасытимость замысла, инстинктивное сознание превосходства, власти и силы, искание точки твердой опоры. Но, во всяком случае, человек очень необыкновенный, и следуют очень любопытные размышления о стиле повести. Первая нота Бене — тон, рассказ житие, то есть хотя и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснение, но и представляя сценами. Тут надо гармонию. Сухость рассказа иногда тоже льблаза. На эффектных и сценических местах как бы вовсе этим нечего дорожить. Но и владычествующие идеи жития, чтобы видна была, то есть хоть и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея благочестива, что житие — вещь для того важная, что стоило начинать с ребяческих лет. Беспрерывно поставляется на вид и на пьедестал будущий человек. Вторая часть жития, повесть «Монастырь», представлена немногими заметками, относящимися к личности Тихона. Архиерей, живущий в монастыре на покое, принимает под свое покровительство мальчика-преступника, открывает ему новый мир любви и живой жизни. Ясные рассказы Тихона о жизни и земной радости, о семье, отце, матери, братьях, чрезвычайно наивные, а потому и трогательные рассказы Тихона о своих прегрешениях против домашних, относительно гордости, тщеславия, насмешек. «Так бы все переделал это теперь», — говорит Тихон. Рассказ Тихона о своей первой любви, о детях. «Монахам жить ниже, надо иметь детей и выше, когда призвание имеешь». О букашках и о вселенской радости живой жизни — вдохновенные рассказы Тихона. о медведе. Дай бог доброй ночи нам и всем зверям. Хорошенько прочесть описание зверей Гумбольдта, Бюфона и русских. О том, что такое сатана. Уже одно это трогательно, что он с мальчиком связался. Дружба с мальчиком, который позволяет себе мучить Тихона выходками. Расставаясь с своим маленьким другом, архиерей благословляет его на падение и на восстание и проповедует ему смирение. Как могучи смирение! О содержании третьей части жития, повести до ссылки, мы можем судить по краткому плану. Главная мысль 3-15 мая 70 года. Достоевский пишет. После монастыря и Тихона великий грешник с тем и выходит вновь на свет, чтобы быть величайшим из людей. Он так и ведет себя. Он гордейший из всех гордецов и с величайшую надменностью относится к людям. При этом неопределенность форм будущего величия, что совершенно совпадает с молодостью. Но он, и это главное, через Тихона овладел мыслью, что, чтобы победить весь мир, надо победить только себя. Карьера не избрана, да и некогда. Он глубоко начинает глядеть за собой. В нем борется идея накопления богатства жажды образования. Вдруг юношество и разврат, подвиги и страшное злодейство, самоотвержение, безумная гордость, а от гордости идет в схимники, в странники, путешествие по России, роман, любовь, жажда смирения, канва богатая, падение и восставание, человек необычайный, кончает воспитательным домом у себя и Гассом становится. Гасс, московский доктор-филантроп Газ. Все яснеет, умирает, признаваясь в преступлении. После великих заблуждений и испытаний герой спасается. Осененный благодатью он обретает Бога и приобщается к живой жизни. В этом огромном замысле Достоевский хотел высказаться до конца. Роман объемом «Войну и мир» Толстого художественно разрешал вопрос, который мучил его всю жизнь. Вопрос о существовании Бога. Житие было задумано как теодицея. Образ положительно прекрасного человека, преследовавший автора в работе над идиотом, раскрывался в житии в обоих своих аспектах, динамическом и статическом. Величественная фигура святого Тихона, статическая концепция, противостояла фигуре становящегося праведника, динамическая концепция. Но религиозная поэма, которую писатель считал главным делом и почти смыслом всей своей жизни, не была осуществлена. Житие осталось складом беспорядочно нагроможденных материалов. Однако невоплощенный замысел не исчез бесследно. Он невидимо продолжает жить в дальнейшем творчестве писателя. Из идейных сюжетных запасов жития автор черпает для бесов, подростка, братьев Карамазовых. Герой жития многие свои черты передает герою бесов, Ставрогину. У последнего та же гордость безмерная, те же подвиги и страшные злодейства, та же сила воли и демоническое величие. Из жития переходит в бесы и Хромоножка, и архиерей Тихон, но еще теснее связан с житием роман-подросток. Аркадий Долгорукий, незаконный сын, выброшенный из детства из семьи и живущий у чужих людей, у него тоже идея Ротшильда, он тоже учится у Тушара, дружит с развратным французом Ламбертом, и принимает горячее участие в семейной драме родителей. В отце героя Альфонском можно увидеть прообраз Версилова, в его любовнице прообраз Ахмаковой. Ясные рассказы Тихона превращаются в благостные беседы странника Макара Долгорукого. И, наконец, идея жития организует замысел братьев Карамазовых. Учение старца Зосимы о радости вселенской жизни развивает мысли Тихона. Дружба Алеши с Лизой Хохлаковой напоминает дружбу героя жития с Хромоножкой Кати. Юность великого грешника идеологически связана с юностью Ивана Карамазова. У героя жития мечты бесконечные до неспровержения Бога и поставления себя на его место. Иван наследует от него свою идею человека-божества. И, наконец, Осип Куликов, лакей и убийца, втягивающий мальчика в свое преступление, родствен лакею-убийце и сообщнику Ивана Смердякову. Величественный замысел Достоевского, житие великого грешника, духовный центр его творчества, Как подземный источник, он питает своими водами его большие романы 70-х и 80-х годов.